Анастасия Зинченко. Как охмурить Купидона. Каждая девушка, канун Дня всех влюбленных, ждет внимания от противоположного пола. Для одинокой студентки наблюдать за милованием подруг, разумеется, приятно, но и самой хочется испытать нечто, будоражащее кровь. Наверное, со своими желаниями следует быть осторожнее, поскольку я испытала непередаваемые эмоции, когда 14 февраля встретила настоящего Купидона. А ведь ангел, что соединяет чужие сердца, оказывается тоже одинок. Ну что же, раз судьба свела нас вместе, держись, мой ангел, я тебя не отпущу. Глава 1. Я с интересом поворачивала в руках резную шкатулку. Искусно выполненные завитушки на крышке собирались в причудливый узор, чем-то напоминающий дракона. Может взять? Перевернула ее. Увидела ценник, да с сожалением вернула на полку. Нет, моей стипендии не хватит на такую роскошь. Посмотрела в сторону подруг, которые, хихикая, указывали друг другу на какие-то особые скляночки, в которых содержался порошок. Причем, судя по наклейкам, что шли поверх баночек, совершенно различными свойствами. От банального снотворного, более утоляющего и успокаивающего, до пробуждающего в мужчине силу к любовным играм. Видимо, над последним девчонки и смеялись, рассуждая, не стоит ли прикупить по флакончику. Чисто ради эксперимента и сравнения. Приближался день влюбленных. А из нас троих только у Оли был парень. Старшекурсник, баскетболист и высоченная дылда, на мой вкус. Впрочем, им, бегающим с мячиком по площадке, надобно иметь рост под 2 метра. Рядом со мной Николай вообще выглядел великаном. Ну да, мои 1 метр с кепкой с любым мужчиной кажутся миниатюрными. Видимо, растишку в детстве мало ела, раз смогла догнать к 19 годам лишь отметку 154 сантиметра. Регина, та, что волевым решением указала на бутыль, да положила ее себе в корзинку для покупок, также числилась условно свободной от отношений, как я. Вот только если вокруг меня действительно было перекати-поле, то Региночка прыгала от одного кавалера к другому, меняя их как перчатки. Или того чаще. Мне вот перчаток хватало на несколько сезонов, так что подбережное отношение к одежде поговорка мало кому подходила. Девчонки утянули меня за собой в недавно открывшийся и успевший сыскать славу довольно затейливого магазинчика с интересными экземплярами. Не то ломбарда, не то ведьминого логова, поскольку здесь был собран такой широкий ассортимент товаров, что невольно теряешься. Ведьмина лавка, да? Очаровательное определение для магазина в 21 веке. Кажется, я перечитала фэнтези-книжек. Но дух старины, да и удачно сработавшие ходы маркетологов, вкупе с очаровательным интерьером, действительно чем-то напоминали помещение, где колдунья хранит наиболее ценные зелья, да пучки трав. Травы, кстати, здесь были, рассыпанные по банкам, да подписанные красивыми названиями типа «Апельсиновый закат», «Розовый поцелуй» и «Шангрила». Как понимаю, разнообразный чай, на любой вкус и цвет, и кошелек, разумеется. А баночки с порошками – лишь безобидные аналоги аптечных аспирина, мелиссы и, видимо, виагры. Оля захотела выделиться, да преподнести своему спортсмену какую-то особую штучку, а лучшего места, чтобы удивить, чем это ведьмино место, и придумать нельзя. Мне же было любопытно. Что вообще может предложить магазинчик, будущий на слуху в нашем университете? Двинулась от стеллажа со шкатулками дальше, в раздел бижутерии. Может, сережки взять? Или колечко? На них денег хватить должно. А так я порадую себя подарком. Любить себя тоже нужно, если не находится претендента с валентинками. Перебрала блестящие украшения, пока не прикипела взглядом к изящному серебряному браслету, по всей поверхности которого шли письмена в стиле «Властелина колец». Что-то неуловимо эльфийское, изящное и запоминающееся. Причем, в отличие от другой бижутерии, именно на браслете ценника не оказалось. Пришлось брать его, да идти к продавцу спрашивать, сколько стоит это чудо. Заметив меня, держащий серебряную полоску, старик в выглаженной клетчатой рубахе хитро прищурил выцветшие от времени глаза. «Как интересно, вы выбрали себе этот браслет?» «Он мне понравился, только я не нашла ценника». Протянула ему вещицу, однако мужчина отказался брать, покачав отрицательно головой. «Не нужно, держите его в собственных руках». Продавец потянулся к толстой книге, пролистав ее примерно до середины, провел пальцем по записям, после чего фыркнул, глядя на меня из-под сдвинутых на кончик носа очков. «Вы берете только его?» «Я хотела бы сначала узнать его стоимость. Если окажется не по карману, посмотрю еще». 200, милая барышня». 200 рублей? Не могла поверить своему счастью. «Все верно, 200, как олицетворение двух сердец. Вы ведь подбирали подарок себе? Ко дню всех влюбленных?» Смущенно опустила глаза. И как отгадал? «Наверное, я далеко не первая, кто вот так в одиночестве прибегает к маленьким хитростям». «Угу. Спешу выразить пожелание, чтобы вы носили этот браслет, не снимая. Он поможет вам открыть глаза на многое». Продавец явно набивал цену, говоря загадками. Но смысл, если она уже была озвучена, да и меня полностью устраивала. «Я его покупаю». Протянула две банкноты, да покрутила украшение в руках. Чуть поразмыслила и надела на запястье. Мужчина за прилавком одобрительно кивнул и блеснул глазами, которые в один момент мне показались не просто бесцветными, а какими-то бирюзово-голубыми, в которых огонек полыхнул. Но то верно, отцветы, отмигающие на полке возле нас фигурки. Привидится же. Поблагодарив продавца, подошла к подружкам, что, кажется, затягивали с выбором. «Ну что, дамы, проблемы выбора?» «Нет, я-то уже совсем определилась». Регина продемонстрировала бутылочку с виагрой, да причудливой формы стопочки, две штуки. «А вот Толя...» «Ой, да ладно!» Ольга потянулась к цепочке с парными кулонами. «Хотела быть оригинальной, а вы торопите. Возьму тогда это». «Я подожду вас на улице», — продемонстрировала им браслет. «Я уже купила, что хотела». «Миленько», — одобрила Регина, да потащила Олю за собой. Я вышла на морозный воздух, вдыхая полной грудью вечернюю свежесть. Уже завтра 14 февраля. Сегодня наверняка все парочки занимаются примерно тем же, чем и мы. Выбирают подарки в последний момент. Любовно погладила браслет, не надевая перчаток. Успеется еще. Да подняла глаза вверх, глядя на чистое небо, удивительно безоблачное, глубоко черное, с яркими бликами далеких звезд. Лепота.